Но известные вам события заставили для многих людей действительно остановиться время. И вот об этом следующее стихотворение Максимилиана Волошина, которое так и называется «Когда время останавливается».